Никто не считает ударов. Число их перевалило за 200, да и не в цифре дело. Никто их не считает, потому что приговор трибунала был туманный и безжалостный, пока не отрекутся от своей веры, пока не принесут жертву богам. А палачи глубоко убеждены. Достаточно взглянуть им в глаза, что Север, Северян, Карпофор, Викториан умрут, прикусив языки, превратившись в кровавый студень под сенью своего Евангелия. Халуй Спион Подлецый, навечно ставший шпиком, специалистом по розыскам христиан, по унизительным допросам христиан, шныряет змеиной тенью подножий колонн, чтобы в случае надобности ускорить наступление смертного часа. Но Спион Подлецый остерегается приблизить свою физиономию к Викториану на расстояние плевка, который Викториан для него давно приберег. Плети свинчатки рвут тело когтями, ранят кинжалами, дробят дубинами. Ягодицы и спины — это теперь гряды красных анемонов, сплетение кораллов, несохнущая кровавая роса, клочья кожи и сухожилий, сплошная рваная рана. Властный голос снова прерывает истязание и задает чисто формальный вопрос. Вы отрекаетесь от ваших иудейских выдумок и сказок? Возвращаетесь в лоно римских богов? Север не отвечает, потому что он уже мертв. Севериан тоже, потому что он при последнем издыхании, и Карпофор тоже, потому что он потерял дар речи, и Викториан, потому что он начал слышать, вдыхать и видеть спектакль, недоступный пониманию его палачей. Музыка смерти — это дымка звуков, которая поднимается над величественным шумом реки, шевелит волосы между густыми вязами, ласкает босые ноги влажным мрамором и затихает спиралью птичьей песни вокруг сердца Викториана. Аромат смерти. Это нескончаемый легкий дождь, частое дыхание небесных лилий, невесомые крылья архангелов и мерцание вечерних звезд, которые начинают благоухать анисом и розмарином, угасая в глазах Викториана. Ангел смерти, его профиль, тот незабываемый профиль Филомены из катакомб. Ангел смерти взлетает чуть выше любви и блаженства, чтобы облегчить поцелуями агонию Викториана. Север, Севериан, Карпофор и Викториан окончили свое земное существование. Ночь, запуганная кровавыми миражами, прячется среди римских холмов, чтобы выплакаться мутными ручьями, стряхнуть светлячковые слезы. Собаки бродят привидениями, обнюхивают лунный пепел, воют, чуя бандитов. На террасе императорского дворца внезапно гаснет лампа.